Глава 20. Ветер усиливался и делался порывистым. Виктория все время меняла направление. Ее бросало то к северу, то к югу, и она никак не могла встретить постоянное воздушное течение. «Мы как будто несемся быстро, но в сущности не очень-то подвигаемся вперед», проговорил Кеннеди, заметив частые колебания магнитной стрелки. «Виктория летит со скоростью, по крайней мере, 150 км/ч», — отозвался Фергюсон. «Наклонитесь оба, и вы увидите, с какой быстротой мелькают все предметы под нами. Взгляните-ка, этот лес будто несется нам навстречу». «И вот он уже сменился поляной», — заметил охотник. «А вместо поляны теперь селение», — объявил через несколько минут Джо. «Ну до чего же озадаченные и растерянные лица у этих негров?» «Оно и понятно», — ответил доктор. «Ведь когда французские крестьяне впервые увидели воздушный шар, они начали стрелять в него, приняв за какое-то чудище. После этого, согласитесь, что же взять с суданского негра? Ему-то уж совершенно простительно таращить глаза при виде нашей Виктории. Ей-ей, мне очень хочется! Конечно, с вашего, сэр, позволения, сбросить пустую бутылку», — заявил Джо, когда Виктория пронеслась над одним селением в футах в 100 от земли. «Если только эта бутылка целая и невредимая долетит до негров, они, пожалуй, начнут ей поклоняться. А разбейся она, из ее осколков верно понаделают себе талисманов». Говоря это, Джо швырнул вниз бутылку. Она тотчас же разлетелась вдребезги. А туземцы с пронзительными криками разбежались по своим хижинам. «Взгляните-ка вон на то дерево!» — немного погодя закричал Кеннеди. «Сверху оно одной породы, а снизу другой. Ну и страна! Подумайте только, здесь деревья растут одно над другим!» — закричал Джо. На обломанный ствол сикамора нанесло плодородной земли, а в один прекрасный день ветром бросило туда же зерно пальмы. И оно там проросло, как обыкновенно прорастает в грунте. «Вот славный способ!» — воскликнул Джо. «Я его непременно введу у нас в Англии. Это было бы очень недурно для лондонских парков. И уж говорить нечего, как этим можно увеличить количество фруктов в садах. У нас были бы сады в несколько этажей. Особенно такая штука пришлась бы по вкусу мелким землевладельцам». В этот момент надо было поднять Викторию, чтобы перелететь через вековой банановый лес, вышиною более 300 футов. «Что за великолепные деревья!» — воскликнул Кеннеди. «Я не могу себе представить что-либо красивее этих величественных лесов. Ты только взгляни, Сэмуэль!» «Да, дорогой Дик, в самом деле эти бананы удивительно высоки», — отозвался Фергюсон. «Но, надо тебе сказать, в лесах Америки они никого не поразили бы». «Как? Ты хочешь сказать, что существуют еще более высокие деревья?» «Да, конечно. Так называемые мамонтовые. В Калифорнии, например, нашли кедр вышиною в 450 футов. Это будет повыше башни на здании парламента и самой высокой египетской пирамиды. Ствол внизу имеет 120 футов в окружности, а судя по концентрическим слоям его древесины, ему не более не менее, как целых 4000 лет с лишним». «Ну тогда, сэр, здесь нет ничего удивительного», — вмешался в разговор Джо. «Если живешь 4000 лет, так уж понятно, будешь высокого роста». Пока доктор рассказывал, а Джо подавал реплики, лес кончился. И на смену ему показалось множество хижин, расположенных вокруг площади. Посередине площади одиноко росло дерево. При виде его Джо закричал. «Ну, если на этом дереве 4000 лет растут подобные цветы, то я его не поздравляю». И он указал на ствол гигантского сикамора, кругом заваленный человеческими костями. Цветы же, о которых говорил Джо, были недавно отсеченные человеческие головы, висевшие на кинжалах, воткнутых в кору дерева. «У людоедов такое дерево называется деревом войны», — пояснил Фергюсон. Индейцы издирают кожу с головы своих жертв, а африканцы, те отсекают им всю голову. «Это, конечно, вопрос моды», — заметил Джо. Но уже селение с окровавленными головами скрылось из глаз. А вместо него развернулась картина не менее отталкивающая. Там и сям валялись брошенные на растерзание гиенам и шакалам полуобглоданные человеческие трупы. «Это должно быть трупы преступников», — сказал доктор. «По крайней мере, я знаю, что в Абиссинии преступников кидают на съедение диким зверям». «Не скажу, чтобы это было более жестоко, чем виселица», — отозвался шотландец. «Только грязнее, вот и все». «А на юге Африки», — продолжал рассказывать доктор, «преступника запирают в его собственной хижине со всем его скотом, быть может, даже и с семьей, а затем поджигают. Вот это действительно жестокость. Но если виселица менее жестока, то все-таки я согласен с Кеннеди, что и это варварство». Тут Джо разглядел своими зоркими глазами несколько стай хищных птиц, паривших в воздухе, и указал на них своим спутникам. «Да это орлы!» — закричал Кеннеди, смотря в подзорную трубу. «Чудесные птицы! Они несутся с не меньшей быстротой, чем мы!» «Только бы они не напали на нас», — проговорил Фергюсон. «Эти орлы, поверьте, для нас страшнее диких зверей и диких племен». «Вот еще! Мы их живо разгоним ружейными выстрелами», — отозвался охотник. «Я предпочел бы все-таки, дорогой Дик, не прибегать к твоему искусству», — возразил Фергюсон. «Ведь тафта, из которой сделан шар, не выдержит и первого удара их клюва. Но, к счастью, мне кажется, наш шар скорее напугает этих страшных птиц, чем привлечет их». «А, мне пришла мысль!» — воскликнул Джо. «Сегодня положительно они приходят ко мне целыми дюжинами. Знаете, если бы нам умудриться запрячь этих самых орлов в нашу корзину, они потащили бы нас по воздуху». «Этот способ предлагался серьезно», — заметил доктор. «Но боюсь, что он мало применим к таким норовистым существам». «Мы бы их выдрессировали», — развивал свою идею Джо. «Вместо удил надели бы на них наглазники, с помощью которых можно было бы, закрывая то один, то другой глаз, поворачивать их налево и направо. А закрывая им оба глаза, заставлять их останавливаться». «Уж позволь мне, милый Джо, предпочесть твоей орлиной упряжке попутный ветер. Это и вернее, и не требует пищи», — ответил доктор. «Пусть будет по-вашему, сэр, но от своей мысли я все-таки не отказываюсь». Был полдень. Виктория последнее время подвигалась медленнее. Земля уже не неслась, а только проходила под нею. Вдруг раздались крики и свист. Путешественники нагнулись. Взору их предстало зрелище, очень их взволновавшее. Два племени с ожесточением сражались, пуская в воздух тучи стрел. Воины, стремясь уничтожить друг друга, не замечали появления Виктории. В этой чудовищной свалке участвовало приблизительно человек 300, и большинство из них было окровавлено. Вся эта картина производила самое отвратительное впечатление. Когда, наконец, Виктория была замечена, битва на время прекратилась. Но завывания стали еще ужаснее, и в корзину полетело несколько стрел, из которых одна пронеслась так близко, что Джо умудрился схватить ее. «Давайте-ка поднимемся повыше, где нас не достанут стрелы», — крикнул Фергюсон. «Будем как можно осторожнее. Рисковать нам нельзя». Битва возобновилась. Снова были пущены в ход топоры и копья. Не успевал кто-нибудь свалиться на землю, как его противник уже отсекал ему голову. В этой бойне принимали участие и женщины. Они подбирали отрубленные окровавленные головы и складывали их на поле битвы. Между женщинами происходили схватки из-за этих отвратительных трофеев. «Ужасное зрелище!» — с омерзением воскликнул Кеннеди. «Скверные людишки!» — проговорил Джо. «А впрочем, одень их в военную форму, и они были бы не хуже всяких других солдат». «Меня так и подмывает принять участие в этой битве», — вырвалось у охотника, размахивающего своим карабином. «Ни в коем случае», — крикнул Фергюсон. «Зачем нам вмешиваться в то, что нас совсем не касается? Ты хочешь разыграть роль провидения, а сам даже не знаешь, кто тут прав, а кто виноват. Скорее, скорее подальше от этого отталкивающего зрелища. Если бы великие полководцы могли взглянуть вот так сверху на театр своих действий, они, пожалуй, потеряли бы вкус к проливаемой ими крови и завоеваниям». Вождь одной из диких орд выделялся своим огромным ростом и геркулесовской силой. В одной руке его было копье, которое он то и дело вонзал в гущу вражеского отряда. В другой — топор, которым он работал не менее беспощадно. Вдруг этот Геркулес отшвырнул далеко от себя копье, бросился к одному раненому, отсек топором ему руку, схватил ее и с наслаждением впился в нее зубами. «А, какой отвратительный зверь!» — закричал Кеннеди. «Нет, я более не в силах терпеть!» И вождь с простреленной головой свалился навзничь. Тут воины его словно оцепенели. Эта сверхъестественная смерть вождя страшно напугала их и в то же время воодушевила их противников. В один миг половина сражавшихся убежала с поля битвы. «Поищем повыше течение, которое поскорее бы унесло бы нас отсюда», — промолвил доктор. «Это зрелище, признаться, возбудило во мне отвращение». Но Фергюсону не удалось улететь своевременно. И наши путешественники увидели, как победители набросились на убитых и раненых, как вырывали они друг у друга еще теплые куски человеческого мяса и с жадностью пожирали их. «Фу! Это омерзительно!» — крикнул Джо. Но вот Виктория, увеличившись в объеме, стала подниматься. Еще несколько минут до нее долетал вой озверевшей орды, и затем ее унесло на юг. А ужасающая сцена резни и людоедства осталась позади. Шар летел над холмистой местностью, по которой текли к востоку многочисленные речки и ручьи. Они без сомнения впадали в те же притоки озера Ну и реки Газель, любопытное описание которых дал Лежон. С наступлением ночи Виктория, пролетев в этот день 150 миль, бросила якорь у 27 градусов восточной долготы и 4 градусов 20 минутах северной широты.